71. Письмо Атауальпы Игуанамоте. Моя драгоценная Игуанамото, молю тебя, передай это письмо Франциску и немедленно возвращайся в Испанию или хотя бы в Навару, где ты будешь в безопасности. Мексиканцы пришли не с миром. Право, не будь я и сам в этом убежден, мои опасения подтвердились бы последними новостями из Туантинсую. Действительно, мой брат Уаскар передал мне послание, задокументированное его кипукамайоками. Мексиканцы – народ крайне воинственный и безжалостно расправляются с пленниками. Они и не думали прекращать войну. Она продолжается на земле моих предков. Кито пал, мексиканцы продвигаются все дальше на юг. Отправляю в сей миг депешу господину де Сен-Марису, но не знаю, успеет ли его посольство застать короля раньше тебя. Примечание. Жан де Сен-Марис, годы жизни не позднее 1499-1555. Посланник Карла V при дворе Франциска I. Конец примечания. Скажите же ему, что мексиканцы готовят ловушку. Французам следует как можно скорее начать бои, чтобы завладеть инициативой. Что до тебя, моя милая принцесса, умоляю, беги, как только представится возможность. Я написал Манко, чтобы тот отправлялся в поход со своим наварским войском. Он сможет добраться до Парижа за десяток дней и приведет подмогу для французской армии. Повторяю, друг мой, беги, спасайся. Да не задержится это письмо в пути. Знаю, что французские дороги не так хороши, как наши, но вручаю это послание своим лучшим часки и не теряю надежды, что оно будет у тебя не позднее, чем через неделю. Севилья, 14 июля 1544 года. Твой преданный слуга и друг Атауальпа.